Глава 31. Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия. Но это не мешало ему спать. Вопрос жизненный, роковой вопрос, каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгодней, тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом, не иначе, хотел он предстать перед Джеммой. Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где увидел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую жирную спину? Эти пухлые отвислые руки. Неужели это Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот 5 лет как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся. Широкое желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый безволосый подбородок и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое. Да, точно, это он, это Ипполит Полозов. «Уж не опять ли моя звезда действует?» — мелькнула в мыслях Санина. «Полозов! Ипполит Сидорыч, это ты?» Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой. «Дмитрий Санин? Он самый и есть!» – воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова. Облеченные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. «Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?» «Я приехал вчера из Висбадена», – отвечал не спеша Полозов. «За покупками для жены. И сегодня же возвращаюсь в Висбаден». «Ах да, ты женат! И говорят, на такой красавице!» Полозов повел в сторону глазами. «Да, говорят». Санин засмеялся. «Я вижу, ты все такой же. Флегматик, каким ты был в пансионе. На что я буду меняться?» «И говорят», — прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», «что твоя жена очень богата. Говорят и это». «А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?» «Я брат Дмитрий Павлович. Да, Павлович. В женины дела не мешаюсь». «Не мешаешься? Ни в какие дела?» Полозов опять повел глазами. «Ни в какие, брат. Она сама по себе. Ну и я сам по себе». «Куда же ты теперь идешь?» – спросил Санин. «Теперь я никуда не иду. Стою на улице и с тобой беседую. А вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать. Меня в товарищи хочешь?» «То есть это ты насчет завтрака?» «Да». «Сделай одолжение. Есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?» «Не думаю». «Ну и ладно». Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину, губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча. Думалось Санину, каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену. Сам он не богат, не знатен, не умен. В пансионе слыл за вялого и тупого мальчика, за Соню и обжору, и прозвище носил «Слюняя» – «Чудеса». Но если жена его очень богата, сказывают, она дочь какого-то откупщика, то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя. При том же и цену я назначу сходную, выгодную цену. Отчего не попытаться? Быть может, это все моя звезда действует. Решено, попытаюсь. Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картоны, ящики, свертки. «Все, брат, покупки для Марии Николаевны!» — так звали жену Ипполита Сидорыча. Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» и развязал галстук. Потом позвонил обер-кельнер и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. А в час, чтобы карета была готова. Слышите? Ровно в час. Обер-кельнер подобострастно наклонился и рабски исчез. Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большой тягостью, и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком или сам возьмет на себя труд вести беседу. Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами, ограничился лишь самым необходимым. Узнал, что он 2 года состоял на службе в уланах, тот очай хорош был в коротком-то мундирчике. 3 года тому назад женился, и вот уже 2-й год находится за границей с женой, которая теперь от чего-то лечится в Висбадене, а там отправляется в Париж. Со своей стороны Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах. Он прямо приступил к главному, то есть заговорил о своем намерении продать имение. Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак, наконец, явился. Обер-кельнер в сопровождении 2 других слуг принес несколько блюд под серебряными колпаками. «Это в Тульской губернии имение», – промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки. «В Тульской? Ефремовского уезда. Знаю. Ты мою Алексеевку знаешь?» – спросил Санин, тоже садясь за стол. «Знаю, как же!» Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с трюфелями. «У Марьи Николаевны, жены моей, по соседству есть имение. Откупорьте эту бутылку, кельнер!» «Земля порядочная, только мужики у тебя лес вырубили. Ты зачем же продаешь?» «Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить. Кстати...» Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся оживать, медленно и шумно. «Да», — проговорил он наконец, — «я имений не покупаю, капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит? Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь, она этим не брезгает. Какие, однако, эти немцы, ослы, не умеют рыбу сварить? Чего кажется проще? А еще толкуют Фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость». «Неужели же твоя жена сама распоряжается по хозяйству?» – спросил Санин. «Сама. Вот котлеты хороши, рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе тоже повторяю». Полозов продолжал чавкать. «Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?» «А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден, отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Нет? Скоты! Только времени не теряй, мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку с букетом вино, не кислятина». Лицо Полозова оживилось и покраснело. Оно и оживлялось только тогда, когда он ел или пил. «Право же, я не знаю, как это сделать», – пробормотал Санин. «Да что тебе так вдруг приспичило?» «То-то и есть, что приспичило, брат. И большая сумма нужна?» «Большая. Я, как бы тебе это сказать, я затеял жениться». Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам. «Жениться!» – пробормотал он от изумления хриплым голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. «Так скоропостижно?» «Да, скоро». «Невеста в России, разумеется?» «Нет, не в России». «Где же?» «Здесь, во Франкфурте». «И кто она?» «Немка, то есть итальянка, здешняя жительница». «С капиталом?» «Без капитала». «Стало быть, любовь уже очень сильная». «Какой ты смешной». «Да, сильная». «И для этого тебе деньги нужны». «Ну да, да, да». Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него. «Одно средство!» – промычал, наконец, Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. «Ступай к жене. Она, коли захочет, всю твою беду руками разведет». «Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?» Полозов закрыл глаза. «Знаешь, что я тебе скажу?» – проговорил он, наконец, вертя губами сигару и вздыхая. «Ступай-ка домой, снарядись попроворнее, да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная. Я тебя с собой возьму. Это всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует, я и не противлюсь. И ты не мешай мне». Санин подумал-подумал и внезапно поднял голову. Он решился. «Ну хорошо, согласен. И благодарю тебя. В половине первого я здесь, и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится». Но Полозов уже сопел. Пролепетал: «Не мешай!» Поболтал ногами и заснул, как младенец. Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок, и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.